Я тоже. Он поставил стакан и вынул часы из жилетного кармана. Сейчас 7:30, и я голоден. Пойду посмотрю, что есть на кухне. Он поднялся и вышел в ту же дверь, которой пользовался Телезио, когда ходил за вином и миндальными орешками. Я пошел за ним. Конечно, это не было кухней с точки зрения спутника домохозяйки или домоводства. Но там была электрическая плитка с четырьмя конфорками, а кастрюли и сковородки, висевшие на крючках, блестели чистотой. Вулф открыл дверцы буфета, ворча что-то себе под нос о консервных банках, цивилизации. Я спросил, нужна ли ему помощь, он отказался. Поэтому я ушел, взяв свою сумку, чтобы привести себя в порядок. И тут сообразил, что не знаю, где ванная. Она оказалась наверху, но без горячей воды. Возможно, аппарат, стоявший в углу, был водогреем. Но прикрепленная к нему инструкция требовала знания кучи слов. И вместо того, чтобы позвать Вулф и расшифровать ее, я предпочел обойтись без воды. Вилка моей электробритвы не подходила к розетке. Но даже если бы и подходило, было неясно, что делать с напряжением, поэтому я воспользовался безопасной бритвой. Когда я спустился вниз, в комнате было темно, но я задернул занавески, прежде чем включить свет. На кухне я нашел Вулфа, который при ярком свете лампы и открытом окне с закатанными рукавами рубашки был занят приготовлением еды. Мне пришлось влезть на стул, чтобы задернуть занавески, но предварительно я не удержался от соответствующего замечания. Мы ели на кухне за маленьким столом. Молока, конечно, не было. И Вулф сказал, что не советует пить воду из крана, но я рискнул. Сам он пил вино. В меню было только одно блюдо, которое он выкладывал из кастрюли. Попробовав его, я спросил, что это такое. Он ответил, что это соус тальярини, приготовленный из анчоусов, помидоров, чеснока, оливкового масла и перца, который я нашел в буфете, сладкого базилика и петрушки из сада и римского сыра, обнаруженного в погребе. Я поинтересовался, как он нашел погреб. Он ответил случайно, вспомнив местные обычаи. На самом деле он весь раздувался от гордости. И надо сказать, когда я положил себе третью порцию, то был готов согласиться, что он имеет на это право. Пока я мыл посуду и прибирал на кухне, Вулф поднялся наверх со своей сумкой. Спустившись снова в комнату, он остановился и осмотрелся с тайной надеждой, что в его отсутствии кто-нибудь принес стул подходящего размера. Не обнаружив такового, подошел к кушетке и сел с выражением лица, напоминавшим отельерини, который он только что ел. «Мы приняли решение?» — спросил я. «Да». «Хорошо. Какой же из трех вариантов мы выбираем?» «Никакой. Я еду в Черногорию, но не под своим именем. Меня зовут Тони Старо. Я из Галичника. Ты никогда не слышал про Галичник?» «Вы очень догадливы. Это деревня у вершины горы, рядом с границей Сербии и Албании, со стороны Югославии. Она находится в 40 милях к юго-востоку от Цетинье и Черной горы. Она известна тем, что 11 месяцев в году в ней живут одни женщины. Мужчин нет совсем, кроме глубоких стариков и маленьких мальчиков. И так было веками. Когда 500 лет тому назад турки захватили Сербию, ремесленники из долин поднялись в горы с своими семьями, думая, что турки будут вскоре изгнаны. А турки остались. Прошли годы. И беженцы, построившие на скалах деревню и назвавшие ее Галичник, поняли, насколько безнадежно их существование на бесплодных склонах. Некоторые мужчины, искусные мастера, стали уходить на заработки в другие земли, где работали большую часть года. Но всегда в июле они возвращались домой, чтобы провести месяц с женами и детьми. Так поступали все мужчины из Галичника, и так продолжалось 5 веков. Каменщики и каменотесы из Галичника работали на строительстве эскориала в Испании и дворцов в Версале. Они строили храм мормонов в Юте, замок Фронтенак в Квебеке, Empire State Building в Нью-Йорке, Днепрогесс в России. Он сложил руки. Итак, я Тони Старый из Галичника. Я один из немногих, кто не вернулся однажды в июле, много лет назад. Я сменил много мест, включая Соединенные Штаты. В конце концов, я стал тосковать по дому.